За время отсутствия Дрейка в политике английского правительства в отношении Испании произошли значительные изменения. Королева искала теперь пути для их улучшения. Ее страшило укрепление позиций испанцев в Нидерландах. Закрытие для английских товаров испанского, португальского, фламандского рынков. Партия мира вновь усилила свое влияние на Елизавету. Разгневавшись, она даже сказала о Дрейке. «Он никогда не разбивал, а только раздражал врага к большему для меня ущербу». Очень возможно, что эта венценосная комедиантка, кстати, получившая только что от Дрейка свою часть добычи, 40 тысяч фунтов стерлингов, опять играла роль, желая, чтобы ее слова были услышаны в Мадриде. В июле лорд Берли писал испанцам, оправдывая свою королеву. Ее величество послало корабль с письмом, приказывающим Дрейку воздержаться от каких-либо вооруженных действий. Но посланное судно не смогло его догнать. И таким образом, независимо от желания Ее Величества, Дрейк совершал те действия, которые вызвали неудовольствие им Ее Величества. 25 июля Дрейк пришел в дом лорда Берли, где, как он узнал, должна быть королева. Зная хорошо свою повелительницу, Дрейк захватил с собой корзинку с бриллиантами, взятыми на Святом Филиппе. Подарив бриллианты Елизавете, он обратился к ней с просьбой судить и казнить Бороу, его вице-адмирала. Следует сказать, что посещение Дрейком дома Берли произошло именно в тот день, когда лорд написал письмо, отрывок из которого мы привели. Конечно, с Дрейком не согласились. Лорд Берли защитил Бору. Последний получил даже повышение. Он был назначен инспектором Королевского флота. Но партия войны тем временем не бездействовала. Уолсингем, непревзойденный мастер шпионажа, создал лучшую в Европе шпионскую сеть, обходившуюся английскому правительству в 3300 фунтов стерлингов в год. Иногда выделявшаяся правительством сумма была недостаточной. В этих случаях государственный секретарь доплачивал из своих средств. Одним из лучших его агентов был английский католик Энтони Стентон, скрывавшийся под именем Помпео Пеллегрини. Он состоял на службе у герцога Тосканского, посол которого в Мадриде снабжал Стентона сведениями об испанских делах. Но кроме этого, Стентон на деньги, полученные от Уолсингема, имел своих агентов в Испании и Португалии. От одного из них, брата слуги маркиза Санта-Крус, он узнал, что после уничтожения Дрейком испанских кораблей в Кадисе, нападение Испании в Англию, намечавшееся на 1587 год, откладывалось. Забегая вперед, скажем, что когда весной 1588 года наступил острый кризис в англо-испанских отношениях, Уолсингем уже не довольствовался сведениями из вторых рук. И Стентон перебрался в Испанию, откуда посылал государственному секретарю важнейшие сведения о количестве судов, их тоннаже и вооружении, численности находившихся на них солдат и матросов, а также о состоянии королевских финансов. Так Уолсингем узнал, что генуэзские банкиры отказались предоставить займы Филиппу, и финансовое благополучие Испании зависело от прихода в августе 1588 года Золотого флота, на борту которого находилось 16 миллионов дукатов. Уолсингему было известно и о многих других трудностях, с которыми столкнулся Филипп при подготовке флота. Коррупция и неразбериха царили в Лиссабоне. Герцог Парма, сначала горевший желанием вторгнуться в Англию до прихода флота из Испании, теперь писал Филиппу: что, несмотря на приход итальянских войск, не готов к военным действиям ввиду слабости и малочисленности своей армии. Герцог сообщал королю, что 800 итальянских солдат заболело, и болезни среди них продолжают быстро распространяться. Он жаловался на нехватку оружия и боеприпасов. «Все зависит от воли Божьей», — мрачно заключал Парма. «Одного усердия и активности людей еще недостаточно». Но Филипп не разделял пессимизма герцога. Он требовал нанесения удара по Англии. «Вначале вы не хотели и говорить об испанском флоте», — отвечал он Парме. «Вы разработали свой план вторжения, который не требовал вмешательства флота. И лишь я обратил ваше внимание на необходимость помощи флота. Если вторжение в Англию будет отложено, Испания потеряет шанс». Филипп хотел нанести удар Англии до возможного заключения мира между турецким султаном и персидским шахом и активизации турецкого флота в Средиземном море. Филипп шел на все, чтобы ускорить подготовку нападения на Англию. Он даже, как сообщал венецианский посол в Мадриде, приказал освободить из тюрем всех уголовных преступников, выразивших желание служить его армии. В это время Елизавета пыталась заручиться поддержкой турецкого султана. Английский посол в Константинополе Уильям Хэрбоун был очень активен и уже добился обнадеживающего приема у султана. Дрейк, в свою очередь, послал в Константинополь серебряные вазы в подарок командующему турецким флотом. Всегда прекрасно осведомленная, Елизавета видела бесплодность своих попыток задобрить испанского короля. Угроза с его стороны становилась все реальнее. Она снова обратила благосклонный взгляд на своего пирата и воинственного Джона Хокинса, спрашивая у них совета, как лучше нанести удар по Испании. Ответы того и другого очень характерны. Тароватый Хокинс считал, что надо послать военные корабли к Азорским островам и там дожидаться Золотого флота, захват которого лишит Филиппа средств, необходимых для ведения войны. Однако осуществление этого плана было сопряжено с очевидной опасностью. Захват испанского флота, состоявшего из 20-30 галеонов, требовал соответствующей мощной английской эскадры. И пока эта эскадра, в состав которой вошли бы основные силы английского флота, дожидалась испанских галеонов, идущих из Америки, Англия была бы практически открыта для вооруженного вторжения. Ибо у Филиппа оставалось достаточно кораблей для проведения этой операции. Дрейк же предложил напасть на испанский флот, стоявший в Пиренейских портах, и либо полностью уничтожить его, либо нанести ему, возможно, больший ущерб.